Эпилог. А что же Колыван? Неужто с рук сошли злодею его преступления? Поначалу он так и думал. Ехал себе на телеге по лесу, посмеивался, что от князя сбежал. И тут увидел впереди двух охламонов с дубинами тяжелыми. Купец дернул поводья на себя, резко развернул телегу и на всей скорости поехал в обратную сторону. Здоровяки только рты раскрыть успели, а его уши след простыл. Казалось, беда миновала, но не тут-то было. Скрестив на груди руки и широко расставив ноги, на дороге стоял князь. «А-а-а!» — взвыл Колыван и остановил телегу. Правитель твердым шагом подошел к купцу, тот весь сжался. «А ну-ка, отвечай!» — строго приказал правитель и достал из кармана солнечные очки. «Это что такое?» «Очки!» — робко ответил Колыван. «Сам знаю, что очки!» — буркнул князь. «Почему черные?» «Так, чтоб глаза от солнца не слепли!» — сразу встрепенулся купец. «Специально вез вам в Киев, пока не встретил пней этих, будь они неладны, сбили меня с панталыку!» Князь надел очки и поглядел через них на солнце. «Да, удобно», — кивнул он довольно. «А красиво-то как!» — горячо закивал Колыван. «Вся Европа, кстати, такие носит. Самый модный фасон». «Европа, говоришь?» — задумчиво протянул князь. «Ага», — кивнул купец. «Давно уж пора туда мосты прорубать, то есть окна навести». «А, прочитал. Проникся?» — приосанился князь. «А почем торгуешь?» «Товар заморский, дорогой, но тебе, как постоянному клиенту, скидка». Правитель задумчиво покрутил в руках очки. «А другая модель есть?» — спросил он. «Мне кажется, эти женские какие-то». «Конечно, батюшка!» — ответил Колыван и достал из телеги другую пару. «Ну-ка, вот эти примерь». Вот так и появилась в Киеве новая мода. Все от мала до велика щеголяли в солнечных очках в любое время года. Колыван репутацию свою поправил, как-никак поставщик самого князя, да с долгами расплатился. Пни на болото вернулись и больше без приказа еги и шагу оттуда ступить не могли. Только Худой иногда украдкой захаживал в библиотеку. Все уговаривал Юлия литературный кружок открыть. Я ж погостил у тетки своей любимой и уехал обратно в Витебск. Но навсегда остался Алеше добрым другом. А богатыри наши славные с головой в семейную жизнь окунулись. Бутылочки, пеленки, погремушки всякие. Временами было непросто, но и молодцы наши не из пугливых. С драконами справились, с пиратами, с разбойниками и с воспитанием уж как-нибудь справятся. Подвиги подвигами, а все же нет ничего важнее семьи. Читал Владимир Князев.